Эпилог. Весть о том, что у нас будет ребенок, облетела лагерь моментально. Каждый счел своим долгом прийти и поздравить нас. Вернее, все это случилось вечером, когда все же вся семья собралась за ужином. «Мы ждем подробного рассказа», — загомонили все. Братья, их мамы, их мужья, Эсса все сели кругом возле костра. Вереница людей все же иссякла, или их кто-то больше не пускал сюда. Я улыбнулась и начала с самого начала. А именно, как начался у меня этот год в Академии. Когда я дошла до объединения будущего с прошлым, все замерли, затаив дыхание. Я вошла в портал с другой стороны. Ровно в ту секунду, что юная Лорейна тоже переступила зеркало перехода. Там, на нейтральной стороне, между мирами и временем, мы встретились. Наш разум, тела были полностью слиты в одно целое. Все произошло в доли секунды, и меня уже как единое целое выкинуло обратно. Я замолчала, смотря в огонь костра. Там все так же по-прежнему купалась Агнес. «Сколько же теперь тебе лет?» — не выдержал Беттон. 135. И я вздохнула. Нет, я уже не жалела о прошедших годах, но все же. «Так нечестно! Ты теперь старшая!» — возмутился он. «Я так понимаю». Это должно было случиться, потому что ты должна была родиться первой, как родоначальница новой ветви миров. Алгак рассматривал меня с присущей ему невозмутимостью. Да, ничего изменить нельзя. Все нити сплели судьба и боги еще до нашего рождения, кивнула я. А что будет с младшим братом? Уточнил Аркон. Он родился просто человеком и в свое время будет императором. От его рода пойдут... рождаться правители – обычные люди, без ипостаси и с небольшими магическими дарами. Тьма не придет на эти земли, ведь его мать больше не ее носитель. Боги и это учли и предусмотрели. Я устало потерла лицо. Идем отдыхать. Тессарион забеспокоился, встал со стула и подал мне руку. Да, тебе же еще завтра в академию. Встала я и, облокотившись на его руку, повернулась к шатрам. Доброй ночи. Посмотрела на братьев и их семьи. «Добрых снов, Лорейна!» Раздался нестройный гул голосов. Мы пошли к палаткам, одна из них была лично нашей. Чему я была безмерно рада. Мне хотелось уединения с мужем. Ведь мы так мало пробыли вместе. Чувствовать его рядом. «Я хотел сказать насчет Академии!» Начал было муж. «Не бросай! Прошу! Это дело твоей жизни!» Я поняла, что он хочет сказать. «Я не уверен, но, может, позже?» «А позже будет видно», — погладила его по руке. 8 месяцев спустя. Сын родился в срок и уже в достроенном замке. За окном грохотал гром и лил ливень, словно встречая будущего золотого дракона и правителя этого мира. Ведь как только он сможет принять бремя власти, мы с мужем отстранимся от трона. Мы пришли в этот мир... только для того, чтобы дать родиться новой ветви и родить истинного короля. «Любимая, благодарю», — посмотрел на меня горящим и счастливым взглядом Тессарион, держа в руках нашего первенца. «Сын, я даю тебе имя Хельмут». В огромном камине вспыхнул огонь. Искры взлетели в воздух, и там из пепла поднималось нечто темное. «Мама!» — воскликнула я, догадавшись, что происходит. Я очень много теперь знаю о темных фениксах. И точно знаю. Пришло время ей вернуться обратно. Боги! Тессарион, собравший в руке магию, убрал ее обратно. Маринель! Да и боги тоже присутствуют. Улыбнулась мама. Я должна была увидеть продолжение жизни нашего рода. Она вышла из камина, обрастая странным платьем из черных перьев. Подошла к Тессариону и посмотрела на внука. Он прекрасен. И как будет богата событиями его жизнь. Мама, мне так много ей надо рассказать. Ты ж, детка, отдыхай. Я теперь рядом. Она подошла ко мне и, нагнувшись, убрала влажную прядь с лица и поцеловала в лоб. Рядом, но не слишком. Боги приготовили мне свой путь, но я буду приходить на твой зов по возможности. Я рада твоему возвращению. Я очень устала, и мне хотелось отдохнуть. «А как я рада!» Она погладила мою щеку и растворилась в воздухе. За дверями моих апартаментов ожидали 7 братьев и супруга Тиукса, Эсса, ждущая первенца, девочку-дракона, а также мама Тессариона с мужьями. Она оказалась той самой травницей, что направила меня в мир Академии, тем самым положив начало нашей с мужем истории. Сбываются ли мечты? Да. Много раз да. Я, будучи сиротой, мечтала о семье. И получила 8 братьев, их семьи. Мужа, о котором даже и не мечтала, и в ближайшем будущем уже и сына. Переродилась и вернулась мама. Сейчас в ближайших планах дальнейшая постройка города. Мир был новым, а значит богатым, на природные дары, и нам все будет по силам. Учебу я оставила. У меня будет больше времени после того, как вырастет сын. Да, и я могу пригласить любого учителя для индивидуальных занятий. Ведь того, что я прочла в книгах из другого мира, мне пока хватит для того, чтобы посильно помогать братьям. Сейчас же мне надо думать о тех, кто пришел жить в этот мир. Несмотря на то, что у братьев были свои миры, они все решили сначала обосноваться здесь, построить мой город и себе дома, и только потом заняться своими мирами. Я королева, мать и жена, дочь-сестра, и у меня еще в запасе пара тысяч лет жизни. Мамой я стану еще раз через 50 лет, родив белую снежную драконицу. Ну и, конечно же, я, как дракон, обрела свою пещеру с золотом, драгоценными камнями и даже чешуйками первородного змея. Золото! Драконица закопалась в груду золота по самые ноздри. Она была счастлива. Тиукс обрел пару в виде моей подруги Нагини Эсса. Боги распорядились так, что все их дети рождались драконами. Их цвет бронза. Алгак обрел пару, охотясь в чужом мире на экзотических зверей, диких быков. Демоница Лирая, разозленная отнятой добычей, оторвалась на драконе, безропотно принимавшем наказание от пары. Их цвет алый. Аркон остался верен полуэльфийке Нильин из Императорского дворца, забрав ее в свой новый мир. Она была его парой, а, возможно, так решили боги после того, как все благополучно разрешилось с моим возвращением. Их цвет изумруд. Стрэнкикут. Брат долго не подпускал к себе женщин. Но когда пришло его время, он встретил миниатюрную фею Элаю, которая пришла в мой мир в поисках защиты. Как говорится, всем нужна фея. Их цвет голубой. Маг. Тот долго не хотел строить свой мир. И он был пустым. Там обосновались беженцы из какого-то мира. Дикое племя. И когда брат решил выяснить, кто они, и объяснить им, что он король, то был встречен градом стрел копий и своей будущей женой, которая в гневе, прижатая к его груди, высказывала о нем все, что она о нем думает. Дикарка Зарина стала отличной королевой и привела свой народ, первых жителей этого мира. Их цвет черный. Парадук, молчаливый, сторонящийся толп и одиночка. Свою судьбу встретил в горах, где она пряталась. Вампир Делина. Обращенная насильно, не захотела пить людскую кровь и спряталась в безлюдном мире в надежде никогда не встретить разумных. Кровь брата утолила ее безумный голод, потому что инстинкт она все же не смогла удержать и набросилась на него. Их цвет бурый. Беттон, наш младший брат, он ударился в разгульную жизнь путешествия. И однажды они закончились в одном из миров. Человеческая принцесса Изольда, дочь опального короля, пряталась от врагов, но не спряталась от судьбы, видимо, его брата. Их цвет — водная синь. Текст читали Иван Караваев, Бланш.